Глава 11. Алексей вышел из роддома с сыном на руках и стал оглядываться в поиске удобного места, чтобы сфотографироваться на фоне больницы. Встал у вывески «Родильный дом» и отдал Маше свой айфон. «Маша, пожалуйста, сделайте несколько кадров. Нина, не нуль, давай сюда, здесь солнце не так слепит. Кадр лучше получится, иди ко мне». Алексей сиял. У него сегодня был самый счастливый день. Сердце бешено стучало. В голове крутились мысли с гордостью за себя. «Я отец, я муж, у меня своя семья. Наконец я их заберу домой». Глядя в камеру, Нина коснулась сережек, подаренных Алексеем на рождение сына. Улыбнулась. Топазы ей очень шли. Они играли голубыми бликами на солнце, углубляя цвет ее синих глаз. Глядя на любимую, Алексей чувствовал, как сердце его наполняется блаженным теплом. Он встал рядом, одной рукой обнимая ее за талию. Это был очень красивый сон. Алексею не хотелось просыпаться. Скрежет металлического затвора СИЗО, будто напильником прошел по его нервам, и он вздрогнул. Неприятный окрик надзирателя окончательно привел его в чувство. «Харламов, на выход!» — скомандовал полицейский с автоматом через плечо. Алексей подошел ближе к двери и попросил. «Пожалуйста, позвольте мне жене позвонить». «Не подходить! Стреляю на поражение! Такие вопросы я не решаю!» Алексей попятился назад, сел. Разочарованно опустил голову. Сокамерник спросил. «Как звать-то? За что взяли?» «Алексей. За что, пока не знаю. А тебя?» «Я Вован. Сижу за хищение», — сказал простой деревенский парень с грубыми потрескавшимися руками, которыми он нервно потирал колени при разговоре. «Тебя сильно били, что ли? Когда кинули сюда, ты уже отключился. Храпел сильно. Я испугался, что концы откинешь». Алексей посмотрел на рукава разодранной куртки и рукой коснулся плеча, откуда свисал оборванный клочок материи. Погладил больную руку, осторожно прощупал. Вроде перелома нет. Он спросил. «Вова, сейчас который час? Я счет времени потерял». «Приблизительно 5». «Утра или вечера?» «Вечера? Ты же поспал всего час. Сам посчитай. Тебя сюда кинули часа в 4». Алексей замолчал. Ему не хотелось говорить. Он не мог понять, за что его сюда упекли, что за банковская карта, которую ищут, о каком финансировании терроризма речь. Было ощущение полного тупика. Он снова свернулся калачиком, укутав голову курткой, благо людей в камере находилось не так много, и стал размышлять о тех 5 днях, предшествующих сегодняшним событиям. С чего же все началось? Алексей ясно помнил новогоднюю ночь. Как только Татьяна Павловна рассказала о тайне, которую хранила много лет, он потерял контроль над собой. Перестал понимать себя и окружающих. Мысленно прошел через все круги ада за эти 5 бессонных ночей. Прокручивая свою жизнь рядом с ненавидящим его отцом, вспоминая поступки матери, он делал неординарные выводы. Ему даже казалось порой, что он им обоим не родной. А может, он вообще детдомовский? Неужели Татьяна Павловна все придумала в пьяном бреду, и Алексея Святославовича тоже обманула? А Алексей со своей простецкой душой продолжает оставаться им сыном и не ведет расследование по их делам как юрист? Такие мысли в его голове не имели системности, а лишь хаотично подтачивали мозг, выдавая все более фантастические версии. От безысходности, сидя дома, он доставал фотографии деда, изучал разные его старые письма и документы, тихонько говорил с ним. «Дед, как же я? Вроде внешне я похож на тебя, а сейчас вдруг мне говорят, что я не твой внук? Всю жизнь завидовал я другу, что у него такой классный отец. Теперь, оказывается, он и мой отец. Если бы мне об этом сообщили 10 лет, я бы, наверное, от счастья прыгал до 7-го неба. А сейчас эта новость меня оскорбляет. Я же все 35 лет выдавал себя за пустовалого, а теперь выясняется, что у меня и фамилия не та, и отец не тот, и вообще я не я. Дэн вчера прислал на почту результат генетического обследования, но разве этой бумагой можно погасить пожар, что зажгли в моей душе? Приятно ли ему, что его лучший друг оказался его родным братом? Ведь мне перед ним стыдно. Как сообщить эту новость жене? Как теперь относиться к матери? Как относиться к Алексею Святославовичу? Как доверять близким после всего этого? «Дедушка, дед, пожалуйста, помоги, подскажи!» Несколько раз Алексей брал в руки его медали, рассматривал их и возвращал в шкатулку, а потом решил надеть его крест из червоного золота и успокоиться. Алексей, сидя в СИЗО, часто касался груди, словно проверяя, на месте ли крест. Убеждаясь, мысленно благодарил деда. «Дедушка, я твой внук, Пустовалов, и им умру». Самому себе стыдился признаться, как было ему одиноко, а поговорив с дедом таким образом, все же почувствовал некоторое облегчение. В те 5 мучительных ночей он видел его во снах несколько раз. Один четко врезался в память. Там дед, стоя у красивого пруда с чистой голубой водой, показывал ему. «Леша, посмотри, сколько здесь рыб! Видишь, как они забавно резвятся!» Он явственно слышал его голос, видел его статную фигуру, а рядом полноводный пруд с рыбами. Вокруг пруда качались камыши, пели птицы, голубое небо с яркими лучами играло на водной глади. Алексей тогда видел и себя, очень счастливого, беззаботного, а проснувшись, ощутил горечь и пустоту. С глубоким сожалением вздохнул, очнувшись ото сна. «Дедушка, спасибо. Ты даже с того света мне помогаешь, поддерживаешь. Как же мне поверить в то, что я не твой внук?» Самой кровоточащей раной в сердце Алексея оставалась Татьяна Павловна, которая своим ненужным, неуместным откровением перевернула жизнь сына с ног на голову. Этими бесконечными ночами он, глотая слезы, признавался. «Мама, мамуля, я же тебя очень любил и люблю. Как мне дальше жить?» Алексей осознавал, что какие бы страдания она ему не доставляла, он все равно нуждался в ней. Его все время терзали сомнения. Должен ли он чем-то ей помочь, или это очередные проделки отца? Дозвониться он до нее так и не смог. Вылететь из страны постерегся. А сегодня, проснувшись морозным январским утром, он, наконец, улыбнулся, будто его одиночеству и терзаниям пришел конец. Лучи солнца, которые рассеивались через плотные оконные портьеры, щекотали его лицо. Он не стал долго нежиться в постели, а немедленно отправился в душ. Потом хотел приготовить быстрый завтрак и бегом к Нине. День выписки жены из больницы стал для него очень ответственным и праздничным. Он достал из шкафа новый свитер и отглаженные брюки. Постоял у окна, глядя на ранних пешеходов, планируя маршрут. Заехать по дороге за цветами, купить торт и шампанское, подарки со сладостями для медсестер. Перед тем, как положить во внутренний карман куртки маленькую коробочку с серьгами из голубого топаза, он подержал их в руках, полюбовался и подумал. «Здорово, что я нашел подходящий подарок. Надеюсь, ей понравится». Потом застегнул молнию кармана. Завибрировавший телефон отогнал его мысли. Видя на экране номер мамы, даже задохнулся от радости. «Да, мама, слушаю!» «Сукин ты сын! Я никчемный твой папаша, к которой даже не может заставить сына приехать!» Михаил Иванович был пьян и, запинаясь, говорил громко. «Где твоя непутевая мать вашу?» «Папа, она же была с тобой. Она не отвечает на мои звонки». «Она пропала! Пропала, сук! Запомни, сучонок! Теперь тебя никто не спасет! Я даю команду ФАС! Твое своеволие надо пресекать! Я терпел и долго ждал тебя 4 месяца! Все мои проблемы и беды из-за тебя!» Когда заистерили частые гудки отбоя, Алексея зазнобило. Он не знал, что думать, что предпринять. Отец будто уже и не отец, но угрожать продолжал. Алексей был вынужден позвонить другу. «Дэн, привет! Прости, звоню рано. Ты не в курсе, моя мама Алексею Святославовичу больше не звонила?» «Привет. Кажется, она у нас. В 7 часов я проснулся, услышал разговор охранников. Выглянул в окно и увидел, как Татьяна Павловна выходит из такси. Еще подумал, что все мне снится. Я вообще-то еще не спускался. Давай-ка я посмотрю внизу и через 30 минут тебе перезвоню». Эти 30 минут для Алексея стали целой вечностью. В горло не лез даже глоток кофе. Он позвонил Нине, чтобы услышать ее приятный голос и хоть немного угомонить выпрыгивающее из груди сердце. «Доброе утро, моя красавица! Как вы там? К выписке готовы? Ничего не меняется?» «Доброе утро, Леша! Все в норме. Заходила врач, осмотрела Макса, пообещала выписку отдать к часу. Леш, пожалуйста, не забудь положить в синюю сумку брюки и свитер для меня. Боюсь, мне в платье будет холодно. Сегодня сильно похолодало, аж до -20. «А чего ты так рано звонишь? Не спится?» «Все у тебя нормально?» «По поводу одежды понял». «Да, что-то не спится», — позвонил папа, как всегда, взбудоражил с утра. «Вот хожу между кухней и комнатой, марширую, чтобы себя чуть успокоить». «Что он опять хотел?» «Да так, мелочи, все как обычно, потом расскажу. Мне звонит Дэн, не нуль, когда я подъеду к вам, напишу. Целую, моя красавица, до встречи». Алексей даже почувствовал прилив жара к груди, пока переключал телефон на другую линию. «Да, Дэн, ну что?» «Лех, не поверишь, Татьяна Павловна действительно у нас. Они завтракают с папой внизу. Оказывается, она потеряла свой телефон, поэтому и была недоступна. А все остальное она сама тебе расскажет. При встрече. Ты не против, если мы приедем на выписку твоих?» «Дэн, нет, конечно, приезжайте. Наверное, Нине, особенно Максу, будет приятно видеть вас». Алексей рассмеялся своей шутке. Так громко, что даже сам чуть вздрогнул от своего резкого голоса. «Когда надо быть?» Нина сказала, что приблизительно к часу документы на выписку будут готовы. «Ты чего такой дерганый? У тебя все нормально? Голос какой-то...» «Не узнаю тебя». «Да, как всегда, отец по утрам меня заводит, видимо, чтобы закалить мою нервную систему». «Что, звонил?» «Да, после него у меня мандраж, не могу приземлиться». «Что хотел?» «Дэн, сейчас некогда. Давай остальное при встрече. Ок?» В 10 утра Алексей открыл дверь на лестничную площадку, собравшись в роддом. Но не успел перешагнуть через порог своей квартиры, его грубо затолкали внутрь. Два амбала, вошедшие следом, уже в квартире замахали перед его носом удостоверениями сотрудников ФСБ. Алексей был уже в верхней одежде. От напряжения он вспотел. На лице проступили веснушки. Глаза налились кровью, голос охрип. В эти минуты собственное накачанное тело показалось жалким и ничтожным против двух здоровенных мужиков. Он беспомощно заговорил осипшим голосом. «Кто вы? Что вам нужно от меня?» «Официальное обвинение может предъявить только суд. У нас предписание вас задержать как иноагента». Один из них показал половинчатый лист белой бумаги, приставив близко к носу Алексея. «Видите, есть подписи и печать. Все официально. Зафиксирован перевод с вашей карты. И по нашим сведениям вы финансируете террористов из Украины. Где ваш ноутбук? Где телефон?» «Вы что-то напутали. Это точно не обо мне. Я собираюсь в Донбасс добровольцем. 9 утром я уже уезжаю, там меня ждут. С каких денег я могу кого-то финансировать, если сам занял деньги на покупку квартиры?» Алексей в сопровождении сотрудника ФСБ зашел в спальню, достал из прикроватной тумбочки ноутбук и передал одному из них. «Вот, смотрите, в последний раз ноутбуком я пользовался в прошлом году, в последний рабочий день, 30 декабря. С тех пор его вообще не открывал». Он включил ноутбук. Полицейский захлопнул ноутбук перед его носом. «Где ваш телефон?» «Вот! Посмотрите мои онлайн-счета, там нет списания средств куда-либо». Алексей достал из кармана телефон. Полицейский, резко вырвав трубку из его рук, передал стоящему позади напарнику. Алексей, вскипев, ринулся ко второму полицейскому и схватил его за руку, чтобы отнять свой мобильник. Первый полицейский пришел на помощь к своему товарищу. Завязалась драка. Телефон с глухим стуком ударился о ламинат. Тогда Алексей, озверев от злости, ботинком двинул в пах подошедшего полицейского, а другого отшвырнул на кровать и накинул сверху покрывало, чтобы выгадать несколько мгновений и поднять телефон. Однако он не успел. Ему дал подсечку тот, которому Алексей заехал в пах. Вцепившись друг в друга, они стали кататься по полу, попеременно оказываясь то сверху, то внизу. Сбросив покрывало и вскочив с кровати, второй страж порядка придавил берцами руку поверженного первым полицейским Алексея. Тот зарычал, как раненый зверь. «Больно же, вашу мать! Отпустите меня! Вы не имеете права!» «Ты свои права будешь вспоминать за решеткой. Не дергайся, а то пристрелю!» Второй полицейский достал пистолет из кобуры, передернул затвор перед лицом лежащего Алексея и приказал напарнику. «Достань-ка телефон, он под кроватью!» Алексей с трудом поднялся. Амбалы, скрутив ему руки за спиной, надели на него наручники. «У меня сегодня жена с сыном из роддома выписываются. Пожалуйста, отпустите меня, я ни в чем не виноват. Я же опоздаю в больницу, пожалуйста, прошу, отпустите!» «Ты нас за лохов держишь? Что еще за бред про жену? А ну шагай!» Выходя из квартиры, один из них пнул Алексея под зад. Алексей заговорил громче. «Почему вы беспредельничаете? Я вас прошу по-человечески, дайте мне мой телефон и ноутбук. Я покажу, что никому никаких переводов не делал. Сами убедитесь. Разберемся в отделе». «Мы же можем договориться по-хорошему. Я к вам приеду сегодня вечером или завтра утром. Вы можете меня даже арестовать. Делайте со мной все, что хотите, но только не сейчас. Пожалуйста, мне нужно их забрать из больницы в час дня. Отпустите меня. Прошу. По-человечески. Ха-ха-ха. По-хорошему? Вот дает. Когда один из полицейских нажал на кнопку вызова лифта, Алексей ринулся в сторону лестницы и покатился вниз по ступенькам, запнувшись о подставленный ботинок одного из них. Навстречу поднималась пожилая соседка без верхней одежды, с мисочкой в руке. Полицейский ногой отшвырнул в угол скатившегося на площадку Алексея, чтобы пропустить женщину. Та склонилась над Алексеем и заглянула ему в лицо, искаженное от боли. — Это вы наш новый сосед? Что случилось-то? — Отчего это вы так с ним? Вроде он такой вежливый всегда, тихий. — Бабушка, проходи, не мешай. Полицейский показал ей свое удостоверение. Алексей застонал. — Вы мне руку сломали! Полицейские поставили Алексея на ноги и, подтолкнув его в спину, один из них скомандовал. — Много болтаешь, а ну пшел! Бабушка-соседка постояла на лестнице, провожая Алексея и молясь. — Сохрани, спаси Боже! За что же с ним так? У подъезда стояло такси, вызванное Алексеем. Водитель ходил вокруг машины и протирал стекла, видимо, заскучав от долгого ожидания клиента. Он оглядывал каждого, кто выходил из подъезда. Алексей ему крикнул. — Уезжайте, я не поеду с вами! А сам подавился подкатившими к горлу слезами. В кармане полицейского звонил его мобильник, и Алексей догадался, что его уже ищут. Возможно, Нина. Денис с Дашей простояли у роддома до половины второго. Продрогли, но дозвониться до Алексея так и не смогли. Они подумали, что тот наверняка уже внутри, и ему не до звонков. Решили зайти и поискать молодых родителей, а заодно и согреться. Войдя, они увидели Нину, стоявшую между двумя кабинетами. Заметив издали Дениса с Дашей, она помахала им рукой. А когда подошли ближе, с волнением заговорила. «Привет, вы Алексея не видели?» Даша подошла к Нине, поцеловала в щеку и вручила ей огромный букет алых роз. «Это от нас! Поздравляем!» Денис тоже подошел к ней и поцеловал в другую щеку. «Как, он еще не приехал?» «Мы думали, он давно здесь, звоним ему уже полчаса, а он трубку не берет». «Я тоже его набирала чуть ли не с 11, а он не отвечает». Нина заплакала. «Он сегодня был каким-то нервным. С ним точно что-то случилось, но он не стал мне рассказывать, волновать. Ему с утра звонил отец, видимо, они снова поругались». «Да, я тоже понял, что он сам не свой. Мы связывались утром, он обещал обо всем рассказать при встрече». Тут в приемное отделение вошла Маша. Оглядевшись по сторонам, она увидела Нину, стоявшую в дальнем конце огромного зала, и помахала ей. Еле пробравшись через толпу с огромной сумкой в руках, она обрадованно обняла Нину. Ее огромные карие глаза горели, как фонари, щеки раскраснелись от мороза. В эту минуту она была очень красивой, а шрам на щеке был прикрыт пышным мехом от капюшона куртки. «Привет, Нина!» Маша поцеловала ее в щеку. «Я заезжала к вам», — она показала на сумку, — «забрала твои вещи на выписку». «А где сам Леша? Его что, нет дома?» «Нет». «Нина, пожалуйста, ты только не пугайся. Там у вас дома такой бардак, просто жуть. Мне прибраться хотелось, но времени не было. Извини, я все оставила как есть. Мне показалось, что там была драка». Нина заревела навзрыд. Села на диванчик, закрыв лицо футболкой, что достала из сумки, и затихла, вздрагивая в судорогах. Потом подняла голову, глядя на друзей. «Где же Леша? Что с ним?» Денис подошел к ней вплотную, присел на корточки, взял ее руки в свои. «Нина, успокойся, пожалуйста. Мы тебя не оставим. Будем его искать». «Маша, а как ты догадалась заехать к нам?» — сообразила Нина. «Потому что я до Алексея дозвониться не смогла. У меня возникли подозрения. Я решила съездить, узнать, что с ним. Тебе звонить побоялась, чтобы не волновать». Нина встала и склонилась над пеленальным столиком, где лежал ее сын. Поцеловав лобик малыша, уронила на него слезу. «Что делать-то? Ждать его или уже бесполезно?» Она обратилась ко всем. «Пожалуйста, закройте дверь, я тогда быстро переоденусь, вещи сложу. Если в ближайшие полчаса он не появится, поедем домой без него. Мне Макса через час кормить». К тому времени Денис уже разговаривал на улице с отцом. «Как пропал?» Громко воскликнул в трубку Алексей Святославович. «Это же человек, а не спичка. Что, и телефон выключен, или гудки идут?» «Пап, гудки проходят, но он не отвечает». Дайте мне час, я разберусь. А ты вези Нину с ребенком к нам за город. Я тоже постараюсь скоро быть. Денис зашел к Нине и сказал. Папа найдет его. Нина, пожалуйста, не волнуйся. Он свое слово сдержит. И еще он попросил, чтобы я забрал вас к нам домой. Я понимаю так, что это в целях безопасности. У Нины брови поползли вверх, а с расширившихся от страха глаз закапали крупные слезинки. Я хочу домой, Денис. Я лучше дома буду его ждать. Нина, нам Маша рассказала, что у вас дома была драка. Ты не боишься туда везти Макса? Я думаю, сейчас вам туда ехать очень опасно. Вы лучше побудьте у нас. А как только Леша найдется, вы вернетесь домой. Опять же, если это будет безопасно. Хорошо, только вместе с Машей. У Нины затряслись руки. Она попросила Дениса. Пожалуйста, возьми Макса, я боюсь уронить его. Маша, услышав просьбу Нины, удивилась. Зачем я с тобой поеду? Это же неудобно. Как только вопрос с Лешей решится, ты позвони, и я к вам подъеду, если понадобится моя помощь. А в доме у Дениса тебе и Даша может помочь. Даша стояла вся бледная, как фарфоровая куколка, в манто из шкуры рыси. Ей самой требовалась помощь, пока она не грохнулась в обморок от происходящих событий. Однако она взяла себя в руки и тряхнула белокурыми кудрями. «Да, конечно. Но, Маша, вы зря отказываетесь ехать к нам. Алексей Святославович очень добрый, и он будет вам рад». И обратилась к Денису за поддержкой. «Дэн, ведь правда?» Денис держал малыша на руках, как драгоценную ношу, рассматривал его, явно нервничая, в мыслях находясь далеко от разговора Даши с Машей. Не разобрав, о чем они говорят, он переспросил. «Вы о чем?» «Нина хочет Машу с собой взять к нам. Ты как считаешь?» «Я думаю, однозначно всем надо ехать к нам. У нас дом большой, поместимся. К тому же Нине станет большой поддержкой ваше присутствие». Взглянув на Машу, он добавил. «И Алексей Святославович сказал бы то же самое». Проехав пост охраны, Нина, оробев, с восторгом взглянула на трехэтажный дом. Он встречал гостей своим степенным видом, будто дворец из сказки. Фасад из серого мрамора в тусклом свете угасающего дня сливался воедино с белоснежным садом, отражаясь бликами на снежном покрывале. Казалось, будто кистью художника блики были нанесены на одну плоскость и продолжали друг друга. А слева и справа росли огромные ели, величаво раскинув пушистые лапы над аллеями. Нина не поверила своим глазам, когда в конце заснеженной тропинки увидела тихо бредущую Татьяну Павловну. «Быть этого не может! Она же в Турции! Что теперь она со мной сделает?» Страшные мысли зажглись лихорадочным огоньком. А Татьяна Павловна шла в сторону заезжающей машины тихими шагами, погруженная в грустные мысли. «Что я теперь скажу Леше?» — думала она. Она была восхитительна в белой меховой накидке с капюшоном. Даже издалека Нина заметила ее переливающиеся золотом милированные волосы и задумчивое лицо. Ей захотелось выйти из машины и убежать, куда глаза глядят. Но ее сын, внук Татьяны Павловны, мирно сопевший на ее коленях, вмиг охладил пыл возникших спонтанных мыслей. Она взяла себя в руки, собралась. Не поддаваться на провокации. Держаться холодно, без слез. Лишь бы с Лешей все благополучно разрешилось. А мать с сыном быстрее найдут общий язык.